Детишки скучали, проводив отца. Занятая по хозяйству Ильинична не могла уделять им достаточного внимания. И они, предоставленные самим себе, целыми днями играли где-нибудь в саду или на гумне. Однажды после обеда Мишатка исчез и пришел только на закате солнца. На вопрос Ильинишны, где он был, Мишатка ответил, что играл с ребятишками возле Дона. Но Полюшка тут же изобличила его. «Брешет он, бабунюшка! Он у тетки Аксиньи был!» «А ты почем знаешь?» — спросила неприятно удивленная новостью Ильинишна. «Я видала, как он с ихнего база перелезал через плетень. Там, что ли, был? Ну, говори же, чадушка, чего ты скраснелся?» Мишатка посмотрел бабке прямо в глаза, ответил. «Я, бабунюшка, наобманывал. Я, правда, не у Дона был. Я у тетки Аксиньи был. Чего ты туда ходил? Она мне покликала, я и пошел. А на что ж ты обманывал, будто с ребятами играл?» Мишатка на секунду потупился, потом поднял правдивые глазенки, шепнул. «Боялся, что ты ругаться будешь. За что же я тебя ругала бы? Нет. А чего она тебя звала? Чего ты у ней там делал?» «Ничего. Она увидала меня, шумнула. Пойди ко мне». Я подошел. Она повела меня в курень, посадила на стулу. «Ну?» – нетерпеливо выспрашивала Ильинична, искусно скрывая охватившее волнение. «Холодными блинцами кормила, а потом дала вот чего!» Мишатка вытащил из кармана кусок сахара, с гордостью показал его и снова спрятал в карман. «Чего ж она тебе говорила? Может, спрашивала чего?» «Говорила, чтобы я ходил ее проведывал. А то ей одной скучно. Сулилась гостиниц дать. Сказала, чтобы я не говорил, что был у ней. А то, говорит, бабка твоя будет ругать». «Вон как!» — задыхаясь от сдерживаемого негодования, проговорил Ильинична. «Ну и что же она спрашивала у тебя?» «Что?» «Спрашивала». «А в чем же она спрашивала?» «Да ты рассказывай, милушка, не боись». «Спрашивала. Скучаю я по папаньке. Я сказал, что скучаю. И что спрашивала, когда он приедет, и что про него слыхать. А я сказал, что не знаю, что он на войне воюет. А после она посадила меня к себе на колени и рассказала сказку». Мишатка оживленно блеснул глазами, улыбнулся. «Хорошую сказку про какого-то Ванюшку, как его гуси-лебеди на крылах несли, и про бабу-ягу». Ильинична, поджав губы, выслушала Мишаткину исповедь, строго сказала: «Больше, внучек, не ходи к ней, не надо. И гостинцев от ней никаких не бери, не надо. А то дед узнает и высекет тебя. Не дай бог узнает дед, он с тебя кожу сдерет. Не ходи, чадунюшка». Но, несмотря на строгий приказ, через два дня Мишатка снова побывал в Астаховском курене. Ильинична узнала об этом, глянув на Мишаткину рубашонку. Разорванный рукав, который она не удосужилась утром зашить, был искусно прострочен, а на воротнике белела перламутром новенькая пуговица. Зная, что занятая на молодьбе Дуняшка не могла возиться днем с починкой детской одежды, Ильинична с укором спросила: «Опять к соседям ходил?» «Опять», — растерянно проговорил Мишатка и тотчас добавил: «Я больше не буду, бабунюшка, ты только не ругайся». Тогда же Ильинична решила поговорить с Аксиньей и твердо заявить ей, чтобы она оставила Мишатку в покое и не снискивала его расположение ни подарками, ни рассказыванием сказок. «Свела со света Наталью, а за раз норовит проклятая к детям подобраться, чтобы через них потом Гришку опутать. Ну и змея! В снохе при живом муже метит. Только не выйдет ее дело. Да разве ж ее Гришка после такого греха возьмет?» — думала старуха. От ее проницательного и ревнивого материнского взора не скрылось то обстоятельство, что Григорий, будучи дома, избегал встреч с Аксиньей. Она понимала, что он это делал не из боязни людских нареканий, а потому что считал Аксинью повинной в смерти жены.